Глава 19. Роман прекратил спорить с отцом, и мужчины переключились на дела. Я тоже заставила себя собраться и заняться подготовкой к собранию. Разослала письма начальников всех отделов компаний с информацией о предстоящем совещании. В голове так и крутились мысли о моем будущем. Я явно раздражаю Романа, и этот кофе сегодня, я просто в этом уверена, сущие цветочки, лютики. А гадки еще впереди. Он все еще помнит свою обиду, не понимая, какую нанес в ответ мне, и словно мстит мне за ту боль, которую мы тогда оба пережили. С самой первой секунды, как только Роман появился в офисе, меня не покидало навязчивое ощущение, что спокойной жизни он мне в стенах офиса просто не даст, о чем и заявил вчера в машине. Он уже знал, что займет место главы корпорации, и тогда мне придется уйти в любом случае. Меня он в роли своего секретаря видеть вряд ли пожелает. Вот почему он вернулся, чтобы перенять бизнес отца. Теперь, когда пазл в голове сложился, это ощущение стало грызть меня изнутри еще сильнее. Но увольнение — слишком радикальная тема. Мне надо содержать и себя, и ребенка, платить за садик, за съемную квартиру. Да, Петр Сергеевич обещал мне помочь с жильем, но все равно остается еще очень много разных трат на продукты, счета и прочее. Я же не могу сесть отцу Романа на шею, потому что родила ребенка от его сына. Это не обязывает Петра содержать нас обеих полностью. Да и не люблю я кого-то что-то просить и брать. Не так я воспитана. Мне все равно нужно иметь доход, и найти сейчас что-то сравнимое по деньгам и обязанностям с этим местом будет непросто. Впрочем, кое-что я попросить все же могу. Виктора забрать меня секретарем к себе, а его секретарь может работать на Романа. В моем случае это небольшое понижение в должности и минус к зарплате, но я готова с этим смириться ради покоя, которого рядом с питерским младшим не будет. Когда письма всем участникам собрания были отправлены, я направилась в конференц-зал, расставила воду, разложила письменные принадлежности на большом круглом столе. Постепенно мужчины и женщины в костюмах стали заполнять конференц-зал. Я тоже заняла свое место с края и стала слушать Петра Сергеевича. «Так», — сложил он руки на столе в замок. «Всем доброго дня. Сегодня у нас на повестке дня несколько вопросов. Начнем с самого важного — кадровые перестановки. Как вам всем известно уже, из Штатов, чтобы продолжать развивать мой бизнес, вернулся мой сын Роман Петрович Питерский, который входил в состав акционеров и до этого, и о делах фирмы много в курсе. Поэтому никого не удивит дальнейшая новость. Я покидаю пост генерального директора нашей корпорации». По залу понесся громкий гул. Кажется, для сотрудников это такой же сюрприз, каким был для меня утром. «Как же так, Петр Сергеевич?» — спросила полноватая женщина, начальник отдела по рекламе. «Как мы без вас-то? Я тут 20 лет тружусь, и теперь не могу даже представить, что ваше место займет кто-то другой». «Спасибо, Наденька», — мягко улыбнулся Петр. «Мне очень приятно, что ты не хочешь со мной расставаться, но Роман, хоть и молодой и горячий, очень любит нашу фирму и разбирается в процессах весьма недурно. Я ему все покажу и расскажу за эти несколько недель, а потом буду ездить по миру и заниматься международными связями. Роман будет ничуть не менее хорошим руководителем, чем я, тем более, что я буду его обязательно контролировать онлайн». «Очень жаль, Петр Сергеевич». Послышались новые комментарии по поводу ухода с поста директора, основателя компании. «Мы, безусловно, верим в Романа Петровича и уже заочно его любим, но без вас стены офиса опустеют». «Да, Петр Сергеевич, может, подумаете пока еще». Я повернула голову и поймала на себе задумчивый взгляд Романа. Едва удержалась, чтобы не закатить глаза, и просто отвернулась. Ну и чего пялиться? Сижу, словно под дулом пистолета. Неуютно. Взглядом так и прожигает. Наверное, сочиняет 333 способа расправы надо мной, если я останусь секретарем генерального директора. Ну, пусть помечтает. Очень маловероятно, что издеваться надо мной у него выйдет долго, если я уволюсь. «Устал я, девочки, устал», — мягко прекратил он гомон. «Это мое решение, и я прошу не обсуждать его. Я ухожу. Дела передаю Роману Петровичу. Он теперь будет всему голова. Заместителем директора пока остается Виктор Петрович Зеленцов. Кстати, слово ему. Добрый день, перенял инициативу Виктор. У меня тоже имеются новости для руководства компании. Меня пригласили на должность генерального директора крупной нефтеперерабатывающей фирмы, и я данное предложение принял. Новый гул прокатился по конференц-залу. Лица собравшихся вытянулись. Сразу два самых важных звена руководства компании решили ее покинуть. В самом деле событие нетривиальное. Я огорчилась больше всех. Виктор уходит, и перевестись к нему я не смогу. Жаль, был хороший шанс не потерять работу и не быть вынужденной общаться с питерским младшим. Но тогда у Виктора должен быть преемник, и, возможно, мне удастся уговорить его забрать меня к себе. «Заявление на увольнение мною уже написано», — продолжил говорить Виктор. «Я отрабатываю 14 дней по Трудовому кодексу, помогаю ввести в полный курс дела Романа Петровича и покидаю вас тоже. Но прошу не расстраиваться. Мне готовится не менее достойная замена. Но тут уже слово передаю Петру Сергеевичу. Пусть сообщит эту прекрасную новость сам». «Да-да», — снова забрал все внимание на себя Петр Сергеевич. «Почти все. Роман так и продолжал поглядывать в мою сторону. А еще на Виктора, словно прикидывая, хорошая ли мы пара. Другим, возможно, не было заметно, что будущий руководитель занимается какой-то фигней на собрании по поводу его предстоящей коронации. Но мне это было очевидно. Так и хотелось фыркнуть. Тоже мне начальник-командир. Впрочем, мои сомнения насчет его способностей руководить такой огромной компанией не помешают ему выпнуть меня отсюда пинком под зад, что, судя по выражению глаз питерского, он проделает первым делом, едва вступит в должность, и с превеликим наслаждением. «Место заместителя генерального директора нашей компании получит тот, кто уже много лет доказывает свою преданность делу и ответственный подход к выполнению работы. Семен Павлович, прошу вас принять эту должность». «Как? Я?» Удивился, но очевидно, что очень приятно, один из начальников наших отделов. «Да, вы. Я вас повышаю, пока еще нахожусь в должности». Улыбнулся ему Петр Сергеевич. «Сеня, ты заслужил. Я сам тебя выбрал. А Виктор со мной даже спорить не стал по поводу того, кто станет его преемником». Семен Павлович даже встал с места. Настолько его впечатлила данная новость. Впрочем, я как раз с Петром Сергеевичем согласна. Выбор очень достойный. «Огромное спасибо за оказанную честь», — говорил он, а я снова поймала на себе взгляд серых глаз и карих. Оба мужчины, находясь по разные стороны стола, смотрели на меня и не участвовали в разговоре. В глазах Ромы все тот же лед и пренебрежение, которое он не только сохранил со времен нашей совместной учебы в гимназии, но и усовершенствовал с позиции полученного опыта. Его взгляд стал еще более острым и холодным. А вот в глазах Виктора я встретила тепло и симпатию. Надо же, он молчит, но я читаю по взгляду, как ему приятно на меня смотреть, как ему хочется это делать. Говорят же, что глаза человека — зеркало души. Теперь я вижу, что так оно и есть. Души обоих мужчин сейчас словно на ладони, или как открытые книги. Виктор улыбнулся мне. Я лишь ответила ему полуулыбкой. Мы все-таки на серьезном совещании находимся. Роман перехватил наши сигналы друг другу. Его взгляд стал еще более ледяным, хотя мне казалось, что холоднее уже просто невозможно. Но Роман, как и всегда, превзошел мои ожидания. Он отвернулся от нас и сосредоточился на том, что говорил его отец.